Глава 24. Я передал бинокль Олегу. «Посмотри, что скажешь?» Олег приник к окулярам и принялся водить биноклем из стороны в сторону. «Я не то чтобы хотел услышать от Олега план действий. Он у меня уже был. Мне нужен был адекватный человек, кто сможет отговорить от безумства, если мой план окажется на него похож. За время короткого осмотра локации я насчитал около 30 человек с оружием. Да, нас гораздо меньше. С учетом потерь при столкновении с Мироновыми осталось всего 14 человек. Двукратное превосходство противника. Плюс, судя по выправке, на нас напали военные. Им-то вообще какого черта тут нужно? Или это просто наемники семей? Ответов пока не было, но я был нацелен их получить. Своих ребят я не хотел бросать на убой, так что пойдем только мы с Олегом. Сейчас с нашей позиции вычисляем главаря. Подходим. Олег берет того в пузырь и прессует Доталова. Я урезониваю остальных, кого смогу. Наши бойцы располагаются на расстоянии выстрела и при необходимости вмешиваются. В ближний бой не суются. Олесю я подальше от греха привяжу к сиденью вездехода, чтобы не совалась вперед. Все, план готов. Там что-то происходит, произнес Олег и передал мне бинокль. Я был на взводе и терять время на высматривание кого-то, кроме главаря, не собирался. Но Олег настойчиво совал визор мне в руки. Взгляну и озвучу план Олегу. Посмотрим, что там и вперед. Прямо перед моим взором стоял Константин. Какого хрена? Предательство? Я не мог поверить в такое. У меня в голове не укладывалось, что Костя приведет людей и уничтожит логово. Я даже не брал это в расчет. Может, зря? В таком мире, как этот, нельзя было доверять никому. Когда вокруг крутятся шальные деньги, да еще такие, на которые можно купить парочку государств где-нибудь в Восточной Европе, то удивляться предательству не стоило. Всегда нужно быть готовым. Но вид Константина с винтовкой наперевес, расхаживающего по территории логова, меня задел. Я собирался уже было забить на все и идти вперед. Мне вдруг стало так на все плевать, что оставалось только безжалостно истребить всех, кто причастен к этому. Уничтожить предателей и начать все сначала. Ну, пусть не сначала, теперь у меня были люди, были друзья и единомышленники. Пока я размышлял, в поле зрения что-то изменилось. К Константину подошел человек с биноклем и указал в нашем направлении. Костя взял прибор и поднес к глазам. Секунду смотрел на меня, а затем вдруг полез в карман и достал белый платок. Поднял его вверх и принялся махать, что есть мочи. «Это еще что за ерунда? Он собрался сдаться? Или это всего лишь хитрый ход, чтобы заманить меня в ловушку?» Мозг переваривал информацию с бешеной скоростью, работая на пределе. «Они, похоже, сдаются», — произнес Олег. Пока я рассматривал Константина, Олегу принесли второй бинокль, и он сейчас наблюдал ту же картину, что и я. «Я ничего не понимаю», — признался я. «Зачем выносить базу, иметь численное преимущество и сдаваться?» — задумчиво проговорил Олег. «Незачем», — признал я нелогичность поведения военного. «И впрямь незачем. А значит, я что-то упускаю». Так и так идти туда нужно. Хоть с целью всех порвать, хоть поговорить. Я до конца не был уверен, что Костя предатель. Верил, что есть логичное объяснение тому, что я вижу, но идти без подстраховки я не собирался. Я изложил план Олегу, указав на Константина как на главную персону, но с одной поправкой. Сначала дадим ему объясниться. Олег с сомнением на меня посмотрел, но кивнул, принимая план. По расчетам выходило, что стрелять можно было и с наших позиций. Энергетическое оружие не слишком дальнобойное, но до логова достанет. А значит, нас могли прикрыть. Олеся, конечно же, возражала. Сначала тихо, затем настойчивее. Когда начался бунт на корабле, я усадил ее на сиденье в вездеходе и нежно вырубил минут на 20. Я не собирался ей рисковать. Девчонка еще от своего боя с кангуром не отошла. Мы выдвинулись вперед. Как только в логове заметили, что мы идем, отправили нам навстречу делегацию из 2 человек. Одним из них ожидаемо был Константин. Мы встретились, не доходя до базы, 300 метров. «Привет», — произнес Костя и протянул мне руку. «Сначала объясни, что происходит», — не поздоровавшись, потребовал я. «Ты что, решил, что это мы сделали?» — искренне удивился Костя. «Я потому и пошел тебе навстречу. Но не стоит тебе пока туда соваться. Погоди. Дай моим людям разобраться». «Ты о чем?» — не понял я. «На твою базу напали. По моим данным, отряд наемников. В их рядах было 3 ищейки. Одаренные со способностью к обнаружению живых существ на больших расстояниях. Мы немного опоздали. Битва уже шла, и часть ангара оказалась захвачена нападавшими. Там сейчас работают саперы, на всякий случай». «Что с моими людьми?» Не до конца поверив в рассказ, спросил я. «Медики помогают раненым. Хорошо, что среди нас оказались врачи. Я взял на встречу только тех, кто изъявил рьяное желание как можно быстрее выяснить все сам. Это я сейчас о твоих планах». «Какую встречу?» — не понял я. «Ту, что ты мне назначал. Помнишь? 2 недели прошло уже несколько дней назад. Мы договорились встретиться. Я ждал 3 дня, но ты на меня не вышел. Тут в верхах прошла информация, что получены координаты твоего убежища. Ждать было уже нельзя. Вот-вот к тебе могли нагрянуть гости. Я собрал людей, которых нашел для знакомства с тобой, и отправился по тем координатам. А здесь уже вот...» Неловко закончил Константин. «Черт!» Все это как-то с трудом укладывалось в голове. «Кто и как узнал? Если узнали, то зачем в отряде ищейки?» «Эй, успокойся!» — произнес Костя и вновь протянул мне руку. «Я на твоей стороне!» Я поверил ему. Пожал протянутую руку. «Спасибо, что помогаешь». «Да не за что, идем. Разберемся вместе, что тут и как». Я отправился к логову с каждым шагом, чувствуя, что последний раз вижу это место. Олег вернулся к нашим рассказать, что случилось, и привести всех к ангару. «Зачем ищейки?» — спросил я Константина. Этот вопрос не давал мне покоя. «Тут все просто. Этот отряд собрала и отправила сюда княгиня Смирнова», — ответил Костя. «Нам удалось взять живыми несколько человек и допросить, а координаты выяснил кто-то другой. Пока не могу сказать, кто. Это нужно раскапывать в столице. Но наши знали координаты, а Смирнова нет». «Значит, к нам вскоре нагрянут еще? И кто?» «То, что нападение будет, точно. Кто? Не знаю. У нас тоже не все одинаково мыслят. Те, кто здесь, представляют группу военных, которых не устраивает происходящее. Не думаю, что все так просто, но они ищут варианты. Поэтому мы здесь. Про тебя ходит много информации. Военные заинтересовались. Этим людям нравятся бескомпромиссные и отважные ребята. Но, если честно, не уверен, что тебе все это подойдет. Я не собираюсь становиться марионеткой в руках кого бы то ни было». «Вот так и понял. Вижу это в тебе. Но этим людям нужно знать, на что ты способен и как вписать тебя в свои планы. Поэтому в делегации есть 2 их представителя. С остальными все проще. И с ними я тебя познакомлю отдельно. Думаю, вы найдете общий язык. А ты?» «С кем ты?» — внимательно посмотрев Константину в глаза, спросил я. «Я с теми, кто хочет что-то поменять. Идти с теми из военных, кто хочет поменять одних властных мудаков на других, я не собираюсь. Но и они могут тебе пригодиться. У них есть ресурсы и резервы». «Спасибо, что ты со мной», — искренне поблагодарил я Костю. «С остальным я буду решать сам. Уж не обессудь». «Да все в порядке. Даже не сомневался, что ты так скажешь», — усмехнулся военный. «Константин Васильевич, все проверки завершены, в помещении чисто», — доложил молодой человек в тяжелом сером костюме с поднятым щитком на голове. «Отлично. Можете быть свободны», — скомандовал Костя. Не думал, что он имеет такие возможности. Когда я разговаривал с ним 2 недели назад, думал, что говорю с обычным конвойным, который нанимается сопровождать зэков в колонии. Видимо, за это время что-то изменилось. А может быть, все давно менялось, а сейчас получила увесистый пинок под зад? Вот и завертелось. Это я решил выяснить позже. Сейчас мне было важно понять, кто выжил и что вообще произошло, а стратегические вопросы решим чуть погодя. К моей радости, наши люди практически не пострадали. В безвозвратные потери можно было записать 2 человек, что очень прискорбно, но по сравнению с тем, что я ожидал, не так ужасно. Из нападавших выжило всего 3. Все те трупы, что я видел в бинокль, принадлежали людям Смирновой. Это был еще один удар по взорвавшейся княгине. С ней, кстати, я решил решать вопрос кардинально. Нафига мне иметь за спиной такого человека? Всегда занесенный для удара нож следует исключать из уравнения сразу. Тем более, что эта формула становилась все сложнее и сложнее. Кто-то еще вступил в игру, и я пока не понимал, кто. Вернулись мои люди во главе с Олегом и примкнули к тем, кто разбирал завалы после нападения. Олеся смотрела на меня волком, но я это переживу. Уже пора приучать девчонку прислушиваться к моим приказам. Она для меня, конечно, не солдат, она моя женщина, но иногда ее нужно ставить на место. Иначе рано или поздно может случиться непоправимое. Но ничего. С Олесей я решу вопрос. Это мое. Это личное. Я отозвал Олега в сторону и изложил ему все, что узнал от Константина. «Нужно срочно приступать к плану переселения», — сказал я своему товарищу. «Времени не осталось. Собирай сейчас все, что можем увезти. Задействуй всю технику, еще 3 вездехода, на которых приехали люди Смирновых. Они им больше без надобности. Координаты баз ты знаешь. Я за ту, что стоит самый ближний. Будем обживать их по очереди». «Понял», — коротко ответил Олег. «Пошел заниматься». «Вот и отлично. Оставалось решить 2 вопроса. Обсудить мои дела с военными и поговорить с Олесей». «Дела с военными...» «Песня долгая, значит, сначала девушка. Пусть даже в нарушении собственных правил про самолеты. Разговор с Олесей займет не так много времени, но если сейчас ее не остановить, то может наворотить дел. Что касается военных, вопросов у меня к ним много. К тому же от них требуется не просто поговорить. Не люблю я точить лясы понапрасну. Если уж приехали, значит, нужно сразу же проектик замутить». Как любил говорить один мой знакомый, так сказать, «Есть тема, есть схема». Тема у меня была, теперь требовалась схема от военных, а на это нужно время. Олесю я нашел в нашей комнате, собирающей вещи. На мой приход девушка никак не отреагировала, все еще дулась и сердилась. Что поделать, характер у нее не сахар. Я подошел сзади и собирался обнять девушку, когда она попыталась содануть меня локтем в живот. Перехватив руку, я развернул Олесю к себе и поцеловал. Она, конечно же, попыталась вырываться, но я крепко держал ее и продолжал делать то, что начал. Честно говоря, ожидал, что сопротивление прекратится быстрее. Девчонка оказалась очень упорной в своих попытках. При этом временами порывалась заехать мне то локтем, то коленкой. Я все это пресекал и продолжал целовать ее в губы, пока она не сдалась. Возможно, Олеся думала, что я таким образом от нее отстану, но не тут-то было. Я понимал, что если прекращу прямо сейчас, у нас начнется разговор. Разговоры разговаривать было некогда, так что я продолжал настаивать на продолжении предварительных ласк, и моя настойчивость в конце концов увенчалась успехом. Олеся сдалась. Я понял, что вопрос снят, но была небольшая проблемка. Через несколько часов мне предстояло вновь оставить ее одну, точнее, на попечение Олега. Поехать вместе со мной в столицу она не может. Я сам пока не слишком хорошо представлял, как буду действовать там. К моему удивлению, девушка выслушала мою исповедь о необходимости отъезда в столицу довольно спокойно, кивнула, соглашаясь, что делать ей там нечего, только под ногами мешаться будет. Правда, не преминула подколоть, попросив передать Дане привет. Не знаю, может, и впрямь на полном серьезе передавала, а может, и намекала, что понимает, чем я там, помимо прочего, буду заниматься. В общем, на встречу с военными я пошел со смешанными чувствами. В комнате для переговоров было относительно прибрано. В этот край ангара боевые действия не дошли, так что с 8 серьезными людьми в военной форме я мог пообщаться в весьма комфортной обстановке. Константин познакомил нас, представив всех по очереди. Затем дал высказаться каждому, для чего он здесь и почему приехал. Получалось, что все собравшиеся здесь были представителями небольших групп военных из разных частей и родов войск. Но все они были объединены идеей изменить текущий порядок дел. Не просто сменить фамилии в строчках десятка самых властных семей страны, а именно добиться прогресса. Дело в том, что я пока не слишком хорошо представлял, как нужно действовать. Я не обладал властью и не разбирался в тонкостях подковерных игр. Единственное, что я мог сделать, это обеспечить прямой выход на Ковалевых и заверить присутствующих, что Роза Ковалева желает перемен, как никто другой. Оказалось, что многие из тех, кто сейчас сидел передо мной, были знакомы с тезисами, выдвигаемыми Ковалевой для модернизации общества. И более того, они их разделяли. Для этих людей оказалось сюрпризом, что я вхож в столь высокие круги, но это только подняло мой авторитет в их глазах. Мне же от них нужна была поддержка в легализации моего статуса и обеспечение возможности свободно вести дела в столице. Этот вопрос мы подробно обсудили и приняли ряд решений, которые я больше всего и ожидал. Все складывалось для меня отлично, кроме того, что никто не смог ответить на вопрос, кто и как сумел слить мое местонахождение. Все предположения, которые были высказаны, сводились к некой загадочной группе имеющих власть и деньги людей, кому было нужно либо устранить меня, либо перетащить на свою сторону. Насчет второго я слегка сомневался. Не такая я пока важная птица, чтобы так со мной церемониться. Но военные считали иначе. Мол, видят во мне потенциал, вот и начали давить. С одной стороны, мне было лестно такое мнение окружающих. С другой, это потенциальная опасность для моего окружения. Так что я был рад, что переезд мы ускорили. На окруженной дозорными вышками с пушками территории меня не так просто будет взять. Проговорили мы около 3 часов, после чего военные уехали. Я, быстро проверив, что у Олега все на мази, и заскочив для прощального поцелуя к Олесе, отбыл в столицу, забрав один из снегоходов. На этот раз я не стал надевать незаметную в городских джунглях куртку, а остался в своем любимом плаще. Пусть привыкают к такому моему виду. До города я добрался быстро и без приключений. Не особо скрываясь, проехал на снегоходе как мог близко к дому Даны. Правда, все равно пришлось идти около километра пешком, бросив снегоход на обочине и обесточив систему. В ворота меня впустили без вопросов, правда, предупредив, что Розы Ковалевой нет дома, но пообещав позволить подождать ее в тепле. Я поднялся на крыльцо, подошел к двери и некоторое время ждал, пока кто-нибудь ее откроет, но за дверями было тихо. Я собрался уже было постучать, как вдруг створка приоткрылась, выпустив теплый воздух в морозную свежесть улицы. На пороге стоял наш давешний лысый водитель. «Входите», — произнес он и отошел чуть в сторону, частично скрывшись за створкой двери. В кабинете руководителя научно-исследовательской лаборатории стоял плотный табачный запах. Дыма уже почти не осталось. Вентиляция вытянула и выбросила на улицу все излишки. Развалившийся в широком кресле с высокой спинкой Юрген фон Кляйнен подтягивал лимонад через соломинку. Холодная жидкость приятно щекотала небо и обжигала леденящей свежестью мяты. Напротив него, в низком, неудобном кресле, сидел интендант готовящейся экспедиции. Его Юрген вызвал для короткого совещания перед отбытием в Россию. Нужно было убедиться, что все идет по плану. «Транспорт готов», — привычно перечислял фон Кляйнин вопросы по пунктам. «Да, Герр, все успели собрать». Говорили на немецком, хотя интендант, насколько помнил фон Кляйнин, происходил из какого-то небольшого французского городка. Но ведение переговоров на языке заказчика считалось хорошим тоном. И пусть голландский Юргену был роднее, немецкий он тоже допускал. «Что с аквамарилом? Нам хватает на установку рамки? Есть небольшая недостача, но мы еще не получили посылки от Каменевых и Строцких. Получите. Я потороплю. Помните, что на этот раз рамка будет значительно больше?» «Спасибо, Герр фон Кляйнин», — подобострастно поклонившись, ответил француз. «Про размеры помню. Количество рассчитывали, исходя из ваших запросов». «Что с людьми?» — продолжил расспрос Юрген. «С людьми хуже», — признался интендант. «Не хватает женщин. По мужчинам почти полный набор». «Хорошо», — ответил фон Кляйнин, словно и не заметив стенаний интенданта. «Есть у меня на примете несколько кандидаток. Возьму вопрос на заметку». Фон Кляйнин действительно что-то записал в своем ежедневнике, затем перевернул страницу и уставился на пустые линии на бумаге. «Можете идти работать. Вопросов больше не имею», — слегка удивленно произнес он, словно сам не понимал, как могло такое случиться, что вопросы закончились. Финальная стадия подготовки всегда казалась фон Кляйнину самой опасной. Все могло пойти не так, поэтому постоянный собственноручный контроль был просто необходим. Но сейчас все шло как по маслу.